Я сидел у себя в номере, пил кофе, без конца курил и пытался читать утренние газеты. В половине одиннадцатого я вышел и медленно пошел по Кортнерштрассе. Небо было безоблачно, и горячее солнце плавило асфальт на тротуарах. Я останавливался у окон магазинов, чтобы убить время. Наконец, когда часы пробили 11, я повернул на Грабен, где над большим книжным магазином помещалась контора Кунарт Лайн. Мура стояла внизу, у лестницы. Она была одна. Она заметно постарела. Лицо ее было серьезно, в волосах появилась седина. Она была одета не так, как когда-то, но она изменилась мало. Перемена была во мне, и не к лучшему. В эту минуту я восхищался ею больше, чем всеми остальными женщинами в мире. Ее ум, ее дух, ее сдержанность были удивительны. Но мои старые чувства умерли. Мы поднялись наверх в кабинет Хиггса, где он и Люба ждали нас. «Ну вот», — сказала Мура, — «это мы». Это напомнило мне давно прошедшие времена. Мы взяли свои чемоданы и поехали в Финтербрюль на маленьком электрическом поезде. Все говорили хором и все время смеялись. Это был нервный смех. Хикки, добрый, деликатный, до глубины души англичанин, явно чувствовал себя неловко. Когда мы выходили, он пробормотал в мою сторону что-то касательно осторожности, и я понял, о чем он думает. Люба Хиггс говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет, вспоминая революцию и пикники в Юсуповском дворце в Архангельском. Мура, единственная из всех, полностью владела собой. Я не мог сказать ни слова в ожидании чего-то, и это было мучительнее, чем сами муки. После завтрака Люба и Хикки оставили нас одних. Мы с Мурой пошли гулять по холмам, которые начинались за дачей. Она все сейчас же поняла. Там мы сели. Несколько минут мы молчали. Потом я начал расспрашивать, как она жила со времени нашей разлуки. Она отвечала деловито и спокойно. Она сидела в тюрьме и пыталась спастись бегством. Ее освободили, она сделала попытку убежать из России по льду Финского залива. Потом она встретила Горького, подружилась с ним. Он дал ей литературную работу, сделал ее своей секретаршей и литературным агентом. Наконец она получила заграничный паспорт и уехала в Эстонию, где был ее дом. Земли были отобраны, но усадьба уцелела. Это был дом ее двух детей. Она должна им дать образование. Она платит за все сама, и за себя, и за детей, из того, что зарабатывает, переводя русские книги на английский язык. Она переводит 3400 слов ежедневно. Перевела за эти годы 36 книг, по 6 книг в год. Почти все, что написал Горький. Она зарабатывает переводами 800-900 фунтов стерлингов в год. Ее энергия поразительна, ее переводы исключительно хороши. Локарт не знал, что и как ему говорить о себе. Я потерял за эти годы все, даже мою самоуверенность. Она слышала, что после войны у меня родился сын. Она не знала, пока я не сказал ей, что я стал католиком. Я старался замять вопрос о моих долгах и других безумствах. — Боже мой! — прошептала она. — Она презирает меня за то, что я не бросаю все, не решаюсь смело начать все сначала. Но, по правде говоря, даже если бы это было возможно и не было бы препятствий, я бы все-таки не захотел сделать этого. В глазах у меня стоял туман, в висках бил молот. Она сказала ему, что было бы, вероятно, ошибкой вернуться к прежнему. — Да, это было бы ошибкой, — сказала она, и пошла по дорожке к дому. Вечером все четверо говорили о прошлом, и Локарт рассказал, как он летом 1918 года помог Керенскому выехать из России через Архангельск, дав ему сербские бумаги, и как они виделись в 1919 году в Лондоне, а Рейли встретился с Керенским в 1921 году в Праге. В те времена, — сказал Керенский Локарту о 17-м годе, — только социалисты могли рассчитывать на поддержку народа, Но социалисты были совершенно не способны организовать и вести за собой армию, которая в те времена была нужна.